а младенец симпатичный. Ты хоть раз видел симпатичного младенца? Он похож на тебя? Во-первых, не он, а она. А во-вторых, она ни на кого не похожа. Это просто смехотворно, что вы решили назвать ее Кристиной. Кристина, Мадлен, Едвига, какая разница? Что тебя смущает? Да нет, ничего, но я бы предпочел Натали. Ну уж нет, только не это. Помнишь, мадам Натали, нашу бывшую учительницу по математике? Каждый раз, называя дочь по имени, я ждал бы появления математички с ее перекошенной пастью. В коридоре клиники они встретили Шарля и Мариану Савло, которые жались около двери в палату. «А что-нибудь случилось?» «Нет, нет, просто санитарный час». Вскоре появилась медсестра и объявила, что можно войти. Даниэль с бьющимся сердцем переступил порог и увидел полусидевшую в кровати жену, слабую, но розовую и улыбающуюся. Рядом с ней в колыбельке, прикрытой прозрачной тканью, лежала крошечная девочка. Лобик нахмурен, кулачки крепко сжаты, веки плотно закрыты, а на вытянутой головке редкие черные волосики. Только бы она со временем выровнялась. «Ой, цветы! Спасибо!» — радостно воскликнула Дани, приподнявшись со своих подушек. Даниэль обнял ее так осторожно, словно прижимал к груди воздушную гимнастку с переломанными конечностями. Ему казалось, что после всех тех мук, которые из-за него перенесла Дани, он уже никогда не сможет избавиться от чувства вины перед ней. Ответственность за жену и ребенка делала его в этой палате еще более неуклюжим, чем обычно. «Ну, рассказывай скорее, все в порядке?» с нетерпением в голосе спросила Даниэла. Даниэль был потрясен этим простым вопросом. Как все-таки она его любит, как умеет понять его интересы. «Надеюсь, что да, важно», — ответил Даниэль. «Почему надеюсь? Что до меня, то я в этом абсолютно уверена». «В такой день тебе не могло не повезти. А как твои дела, Лоран?» «Я с трудом выжил из себя две страницы, и тема была какая-то дурацкая», — ответил Лоран. «Нет уж, извини», — запротестовал Даниэль. «Задание было сформулировано очень грамотно. Человек и рука». «Ну и что?» «Уж если на то пошло, это скорее из курса психологии. Всякие там представления, образы». «Ничего ты не понял. Не надо было тебе писать об образах». «Нет, надо. Нет, не надо. Знаешь что, старик?» Даниэль решил, что продолжать спор бессмысленно. Ему не хотелось из-за своего нерадивого шурина выходить из роли молодого отца и нарушать торжественность момента. Лоран вынул сигарету и протянул пачку Даниэлю. Тот уже собрался было закурить, но вмешалась Даниэл. «Нет-нет, не надо курить в комнате Кристины». Шарль Савло поднялся. Он не мог дольше оставаться, его ждали на работе. После его ухода Марианна прибралась в палате, сложила вещи в шкафу и вновь села рядом с дочерью. Даня взяла ее лежавшую поверх одеяла руку и, сжав кончиками пальцев, посмотрела матери в глаза. Даниэлю она напомнила маленькую, беспомощную девочку. Конечно, сейчас Даня больше нуждается в своей матери, чем в нем. Вполне естественно, что после первых родов женщина прежде всего обращается к той, что сама когда-то подарила ей жизнь. Тесная внутренняя взаимосвязь, переходящая из поколения в поколение. Но Даниэль ничуть не чувствовал себя забытым. Если честно, то он немного скучал в этом ограниченном, пахнущем лекарствами, бесшумном мирке, предназначенном только для женщин. Чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, Даниэль склонился над колыбелькой. Он пытался выдавить из себя немного нежности, но испытывал только тревожное любопытство и удивление. С философской точки зрения факт рождения человека крайне интересен. Там, где только что ничего не было, внезапно появляется живое существо. Причем существо безупречное, цельное и законченное. У него есть уши, волосы, ногти. Оно возникло в результате чудовищного катаклизма, к которому можно приравнять роды, и теперь живет со своими кровеносными сосудиками, печенью в миниатюре, крохотным комочком бьющегося сердца. И, возможно, где-то глубоко внутри, в генах, зашифрована вся его будущая жизнь.